Жил-был когда-то у самого подножья горы Бевре один бедный крестьянин. Был у него клочок земли такой каменистый, что не росло на нем почти ничего. Но как бы там ни было, построил себе крестьянин птичник. Целый год трудился он, не покладая рук, а к концу года купил утенка, на следующий год гусенка, а еще через год маленького веселого поросенка. Поросенок этот был до того шустрый и хитрый, что прозвали его Хитрюшкой. Все трое, утенок, гусенок и поросенок, жили вместе, ели, пили вместе и отлично между собой ладили. Но однажды прикупил себе крестьянин еще маленький кусочек земли, о котором мечтал уже давно. Землю-то он купил, однако денег у него не осталось, а кроме того, выдался в ту пору голодный год. Вот и говорит он жене: «Послушай, жена, нечем нам кормить утку, гуся и поросенка. Придется их прирезать и съесть». Услыхал Хитрюшка слова хозяин и бросился бегом к своим товарищам. Надо же предупредить о нависшей беде. Прибежал он к ним и, не переводя дыхания, выпалил: «Задумал хозяин лишить нас жизни, а коли так, бежать надо отсюда. Видите вон ту высокую гору, всю лесом поросшую? Вот и спрячемся мы там, в густом лесу». Поняли утка и гусь, что нет у них другого выхода, тут же с Хитрюшкой согласились и, не теряя времени, в путь двинулись. Но когда добрались они до леса, утка сказала, что она так устала и дальше идти не может. «Ну и вот досада. Надо бы подальше в лес забраться. Но делать нечего», — вздохнул Хитрюшка. «Построю я тебе здесь маленький домик и живи в нем до поры до времени». Набрал Хитрюшка веточек, сухой травы, перьев и сделал для утки дом. Попрощались они с уткой и тронулись в путь вдвоем. Но недолго они шли, потому что остановился гусь и сказал поросенку, что устал и дальше идти не может. «Как и ты устал, и вот незадача. Придется тогда и для тебя построить домик». Выщипал гусь из крыльев перья, а Хитрюшка из перьев, веточек и камышинок построил ему хороший домик. Попрощался Хитрюшка с гусем и пошел дальше. Шел он, шел, устал, прилег отдохнуть под кустом ежевики и заснул, как убитый. Проснулся он от грохота колес. Раздвинул он своим пятачком кусты и видит, едет по дороге повозка, груженная досками и гвоздями. «Вот кстати!» — обрадовался Хитрюшка. Вскарабкался он на повозку, сбросил на дорогу доски и тут же на землю соскочил, прихватив с собой целый мешок гвоздей. Потом собрал Хитрюшка доски и построил для себя на полянке прочный домик. Уселся он на пенек и залюбовался своим творением. Не домик, а загляденье. Крыша высокая, стены добротные, дверь надежная, окошко со ставнями, а в комнате даже очаг маленький. А в ту пору жил в этом лесу злющий-призлющий волк. И поскольку был он старожилом, то всех обитателей мохнатого и пернатого царства знал наперечет. Пронюхал он сразу о трех новых домах в лесу, сообразил серый, что может он полакомиться новыми пришельцами без особых трудов. И тут же, не мешкая, отправился к домику утки. Пришел, постучал в дверь, да как зарычит: «Утка, утка! Открой мне дверь, а не то тут я когти в ход пущу и весь домик растащу, или дуну раз-другой, вот и рухнет домик твой». Все расшвырял по веточке, по перышку растоптал, а потом дунул домишко-то и развалился. Однако не заметил волк за работой, как выскочила утка из домика и побежала к гусю. Попросилась она к нему в домик и сказала, что за ней волк гонится. Зарычал от злости волк, принялся когтями стены обдирать, по прутику да по перышку растащил, растоптал домик гуся, а потом как дунет, домик-то и рухнул. Но гусь с уткой вовремя выскочили из окошка и поспешили к домику Хитрюшки. Прибежали, забарабанили в дверь. «Хитрюшка, отопри нам скорей, а то нас волк съест!» Открыл Хитрюшка дверь, впустил друзей в домик, а дверь на засов закрыл. Едва он успел все это проделать, как подбежал к домику волк. «Открой мне дверь, Хитрюшка! А не то, тут я когти в ход пущу и весь домик растащу!» Или дуб раз-другой вот и рухнет, и домик твой. Засмеялся Хитрюшка и говорит волку. Нечего меня пугать, серый. Домик твой прочный, сколочен на славу. Хоть и когти в ход ты пустишь, хоть и дунешь раз-другой, все равно не в силах будешь разорить домишко мой. Рассвирепел волк, глазами сверкает, зубами щелкает. Землю когтями роет, а потом подскочил к домику и стал отдирать когтями и зубами крепко-накрепко прибитые доски. Но как ни старался, ничего у него и не вышло. Еще пуще разъярился волк. Отскочил он от домика на шаг другой и принялся на него дуть, что было сил. Однако и тогда уцелел домик. Плюнул тот волк с досады и, поняв, что ничего у него не выйдет, говорит поросенку. Послушай, Хитрюшка, да пошутил я немножко, так что ты на это не сердись. Лучше завтра утром загляну я к тебе по дороге. Пойдем мы с тобой вместе за вишнями. Знаю один хороший сад, вот там мы и полакомимся. Что ж, я не прочь, приходи сюда, коли хочешь, согласился Хитрюшка. Когда рассвело, не стал Хитрюшка дожидаться волка и сам отправился в сад. Набрал там себе вишен и тут же вернулся домой. А немного погодя, постучал в дверь волк. И, Хитрюшка, ты готов? Долго же ты спишь, молчище? Я уже давным-давно вернулся из сада с полной корзиной вишен. Если не веришь, глянь, вон сколько косточек от вишен у порога валяется. Да, вижу. О, проспал я. А может, дашь мне горстку вишен, а? Конечно, да. Схватил поросенок совок у очага и насыпал в него горячих углей. Ну-ка, волчище, подойди поближе к окошку, да пасть свою пошире раскрой. Подошел волк к окошку, пасть разинул, а Хитрюшка возьми, да и высыпи в нее целый совок горячих углей. Взвыл волк от боли, закашлялся, зачихал, заплевался, отскочил от окошка и задал такого стрекача, что даже лапы засверкали. Однако не отступился он от Хитрюшки. Уж очень не хотелось ему такой лакомый кусочек терять. И вскоре опять к нему пришел. Я на тебя не сержусь, Хитрюшка. Давай-ка лучше пойдем завтра на ярмарку, а? Вдвоем-то идти веселей. Так ж поутру зайду я за тобой. Заходи, если не проспишь. Вдвоем-то и впрямь идти веселей. Чуть свет, прибежал волк к домику поросенка. Ну, Хитрюшка, а, Хитрюш, ты готов? Постучал волк в дверь. «Опоздал ты, волчище!» — ответили ему в один голос утка и гусь. «Хитрюшка-то давным-давно ушел!» «Ну, о, досадно! Но ничего, догоню его по дороге!» А Хитрюшка тем временем уже по ярмарке расхаживал. Посмотрел он все товары и купил себе бочонок, чтобы засолить в нем капусту. Взвалил он бочонок на спину и двинулся в обратный путь. Но едва поднялся он на холм, как увидел издали волка. Что тут делать? Поставил он бочонок на землю, перевернул вверх дном, подлез под него и затаился. Подошел волк к бочонку, оглядел его со всех сторон, постучал по нему лапой и хмыкнул в недоумении. Да что ж такое? Должно быть кресло для уставших путников. Посижу я на нем, отдохну и хитрюшку подожду. Дорога-то здесь одна. Уселся волк на бочонок и стал поджидать хитрюшку. Долго он его ждал, а поросенка-то все нет и нет. Надоело, наконец, волку на бочонке сидеть. Встал он тогда, потянулся и двинулся прямо на ярмарку. Может, там его разыщут. А хитрюшка, не теряя времени, взвалил опять на себя бочонок и заторопился к дому. Целый день провел волк на ярмарке, но хитрюшку так и не нашел. А вечером снова постучал к нему в дверь. Что-то не видел я тебя на ярмарке. Зато я тебя видел, волчище. Сидел я под бочонком, на котором ты отдыхал. Ну, а я не знал. А впрочем, я на тебя не в обиде. Ты знаешь, если хочешь, пойдем завтра по груши. Растут они как раз возле лачуги дровосеков. Согласился поросенок. А когда утром постучал волк в дверь к хитрюшке, его и след простыл. Опять он меня надул. Ну, погоди. На сей раз ни за что его не упущу, решил волк. И в самом деле, едва подошел он к груше, как сразу же увидел хитрюшку, сидевшего на дереве. А все-таки встретились мы. Ну, теперь ты от меня не уйдешь, нет. Да я не собираюсь уходить, ответил ему хитрюшка. На-ка, отведай грушу, а потом уж и делай, что знаешь. Вот сюда, становись ближе, а я тебе брошу. Ну, лови, оп. Разинул волк пасть, а хитрюшка грушу-то бросил, но бросил так далеко, что пока волк бегал за ней, хитрюшка мигом спустился с дерева и задал стрекача. Однако у самой лачуги дровосеков волк его все-таки настиг. Ну, попался. Попался, хитрюшка. Теперь припомни я тебе все мои обиды и съем тебя. Ой, что ж поделом, не поделом, закивал головой поросенок. Ведь сам я во всем виноват. Только вот когда примешься за меня, не очень шуми, а то, не дай бог, услышат дровосеки. А чтобы прошло все тихо и гладко, надо бы тебе для начала успокоиться. Вот присядь на минутку на этот пень и постынь немного. Да, это, пожалуй, верно. Очень уж я рассердился на тебя. Сел волк на пень рядом с хитрюшкой, а пень-то был старый, весь в трещинах. И пока сидели они рядышком, засунул хитрюшка поглубже в трещину длинный волчий хвост, а потом как крикнет на весь лес: «Волк! Волк! Держи его! Держи!» Услыхали дровосеки его крики, прибежали из леса и видят, со всех ног несется прочь от лачуги поросенок, а у пня мечется здоровенный волчище. Хвост у него в трещине застрял, вот он и не может удрать. Замахнулись дровосеки своими дубинами, волк дернулся из последних сил, хвост-то у него и оторвись. Так без хвоста и убежал он в свою чащобу. Вот тогда-то и ушел злой волк с горы Бевре и поселился в другом лесу, где не знал никто про его бесчестие. Стыдно ему было, что оставил его в дураках какой-то там поросенок. Так стыдно, что больше он и носу не казал в старые места. А хитрюшка, утка и гусь преспокойно стали жить-поживать в своем маленьком домике из прочных досок.